Глава 66. Дхарианская армия спустилась с гор в широкую зеленую долину, которая не так давно была язвой. Сидя верхом на лошади, Аббатиса Верна смотрела вперед, изучая местность. После нескольких дней верхом она назвала свою лошадь «Пылинкой». Ласково и образно. Этому ее научил Ричард. Своей лошади надо дать имя и относиться к ней с уважением. «Как вы думаете, мы уже почти в твердыне?» Спросила сестра Эмбер, сверкнув глазами. «Я и не знала, что мир такой огромный. Ты пока видела лишь крошечную его часть, дитя». Верна была удивлена постоянно расширяющимися перспективами. Что если даже огромная дхарианская армия – лишь одна из стран на невероятных размерах континенте? Изумление на лице молодой послушницы сменилось недоверием, но потом она торжественно кивнула. «Я вам верю, Аббатиса». Оливер и Перетта, сидевшие на одной лошади, посмотрели вперед. «Нам надо обойти долину с севера, а затем подняться в пустыню, где и будет твердыня». Оливер прищурился, но не смог разглядеть деталей. «Мы разбивали лагерь ровно 8 раз от твердыни до сюда. Но ехать верхом гораздо быстрее», – добавила Перетта. Генерал Циммер взял поводья своего черного скакуна и оглянулся на 2 молодых ученых. «Значит, нам осталось всего несколько дней пути». Они шли по еле заметной тропе, которая некогда была дорогой, но за годы выветрилась и размылась. Лошади следовали вдоль плавных изгибов горных ручьев, спускавшихся в долину. «Тут красиво. Дикая и нетронутая природа», – сказала Верна. «Следы присутствия поглотителя жизни почти полностью стерты. Взгляните на луга, новые леса, реки и озера. Долина вновь ожила», – сказала Перетта. «Я бы не стал благодарить Викторию за то, что она сделала», – буркнул Оливер. Когда наступили сумерки, они увидели впереди проблески огней, 10 небольших костров. Беспокоясь, что это может быть армия, разбившая лагерь в долине, Циммер направил туда разведчиков. Они вернулись уже затемно и сообщили, что костры горят в лагерях поселенцев, которые переехали сюда и начали строить новые дома и фермы. Решив не приближаться к поселению, генерал отдал приказ располагаться на ночлег прямо здесь. Он поскреб грубую щетину на своей щеке. «Люди не на шутку испугаются, если из темноты выйдет 1000 вооруженных всадников. Давайте подождем до утра, чтобы прибыть как гости, а не как захватчики». Угостив Пылинку сушеным яблоком, Верна легла на одеяло и стала слушать ночных птиц и насекомых. Сестры расстелили одеяло поближе друг к другу и взволнованно переговаривались, зная, что их цель уже близко. Солдаты развлекались играми и песнями, чувствуя себя расслабленно в рутине путешествия. Многие отметили, что им понравились пейзажи древнего мира. Верна погрузилась в сон, слушая, как молодой солдат играет на струнном инструменте и тихо поет о девушке, которую оставил в Андерите. Следующим утром отряд въехал в новую деревню. 10 семей разметили колышками участки у широкого горного ручья. Когда поселенцы увидели приближающийся отряд всадников, то опасливо собрались вместе. Верна поняла, что эти люди в последние годы перенесли множество невзгод и привыкли бояться незнакомцев. Генерал Циммер представился и заверил их, что они пришли с миром. «Долина снова плодородна», – сказал бородатый мужчина в перепачканной грязью одежде. Он запряг в самодельный плуг единственного в поселении вола и теперь стоял рядом с большим животным. Селяне расчистили и вспахали несколько акров земли. Лесорубы навалили деревьев и тесали из них бревна для строительства. «Долгое время здесь никто не мог жить, но сейчас земля идеально подходит для посевов, хоть еще и не разработана». Худенькая женщина с большими глазами и рано поседевшими волосами вышла навстречу генералу Циммеру и Аббатисе Верне. Она указала на самое большое из построенных зданий. «Здесь будет школа. Как только мы тут обустроимся, еще больше людей спустится с гор, чтобы присоединиться к нам». «Многие ушли из-за язвы поглотителя жизни, которая все больше разрасталась», – сказал первый фермер. «Но эта долина – наш отчий дом. Она была наша еще давным-давно». «И долина снова ваша», – сказал генерал Циммер. «Мы пришли с известием, что имперского ордена больше нет. Император Джеган мертв, А магистр Рал хочет, чтобы вы были вольны сами определять свою жизнь, без тирании или угнетения». Все больше людей подходили ближе, в том числе трое детей, измазанных в грязи из-за того, что помогали сеять зерно в свежеспаханные борозды. Дети улыбались солдатам. «Мы просто едем мимо, а вообще направляемся в твердыню. Вам нечего бояться», — сказала Верна. «Твердыня?» — спросил первый фермер. «Я слышал о ней раньше. Она далеко и спрятана в каньонах». Мужчина указал на высокое плато на севере. «Мы точно знаем, куда идем», — сказала Перетта. Вскоре отряд поехал дальше, желая преодолеть как можно больше миль. В следующие два дня им встретилось еще несколько новых поселений. А потом экспедиция повернула на север, направляясь в пустыни на возвышенности. Оливер и Перетта повели их, поскольку скалистая местность становилась все более запутанной. Но хотя ученые и помнили свой предыдущий путь, в тот раз они шли пешком, и их маршрут не подходил для лошадей такого количества людей. Разведчикам приходилось заходить далеко вперед, чтобы найти обход мимо узких каньонов или крутых обрывов. В каньонах было очень красиво, но они были настоящим лабиринтом. Они продолжали двигаться вперед, и Верна слышала ропот некоторых солдат о том, что они потерялись. Русла многих каньонов были сухими, а лошади нуждались в большом количестве воды. Однако двух молодых ученых это не пугало. Пройдя по усыпанному галечником руслу в высокие красные каньоны, Оливер и Перетта направили лошадь в сужающееся ущелье, которое казалось тупиком. «Вот мы и на месте», – сказал Оливер, закрывая от солнца глаза. Сидевшая перед ним Перетта сияла от радости. «Но я вижу лишь скалы», – возразил генерал Циммер. Перетта улыбнулась ему. «Теперь видите, насколько хорошо это укрытие?» Ученые-проводники спешились и повели лошадь за собой. «Возможно, вы не захотите дальше ехать», – сказал Оливер. «Там довольно узко». Они подошли к каменной стене, вошли в тень и, повернув налево, исчезли. Двое разведчиков пошли за учеными твердыни и вскоре крикнули, что все чисто. Верна поняла, что это трещина в скале, узкий проход, который оставался невидимым, пока она не подошла вплотную. Она спешилась и повела пылинку за поводья. Генерал Циммер и его боевой конь шли прямо перед ней. Прохладный камень смыкавшихся стен был все ближе. Тени сгустились, поскольку солнечный свет не мог проникнуть в узкий проход. Но всего через 10 шагов они с лошади вышли в дивный каньон, обособленный мир, скрытый от посторонних глаз. Горные потоки рассекали персты каньонов, питая пышную зеленую долину. Вдоль центрального ручья росли многочисленные фруктовые деревья, а на густой траве паслись стада овец. Висячие сады с овощными грядками занимали каждый клочок плодородной земли на уступах. Скалы, возвышавшиеся по обеим сторонам каньона, пестрели естественными нишами, в которых гнездились здания из глиняного кирпича. По всему каньону раздались крики, когда люди заметили шеренгу лошадей и солдат, въезжавших через скрытый проход. «Там!» – Оливер указал на другую сторону каньона. Верна подняла взгляд на правую стену и увидела большой грот, нависший над огромными зданиями, каменными башнями и необъятными фасадами. Узкая тропинка зигзагом поднималась по склону к внушительным зданиям. «Твердыня?» – ахнула Верна. Оливер и Перетта кивнули. «Мы вернулись домой», –